Сокрушительная сила ударила его, прижимая к полу. Казалось, на мага рухнул целый мир и сейчас раздавит его в лепешку. Такхизис собиралась расплющить его, стереть в порошок. Рейслин сжал зубы и покрепче схватился за око, замерев на месте. Внезапно давление исчезло. «Я принимаю твою клятву!» Дрожа, Рейслин рухнул на пол. Тишина. Маг медленно, по-стариковски поднялся на ноги. В глазах драконов по-прежнему сиял темный свет. Рейслин все еще ощущал разлитую по помещению злобу Такхизис. Казалось, она со свистом сочилась ледяным воздухом сквозь оскаленные пасти. Он с трудом верил в то, что все еще цел и невредим. Такхизис могла раздавить его, как яичную скорлупу. Маг задался вопросом, что же ее остановило. И тут он понял причину, от осознания которой вновь сильно задрожал. «Да она не может тронуть меня!» — выдохнул он. Когда вернулись злые драконы, мудрые предположили, что вернулась и сама Такхизис. Но теперь Рейслин не был в этом так уверен. Такхизис могла подчинить смертного на духовном плане бытия, но не на физическом. Она была не в состоянии использовать всю свою власть и силу, а это означало, что королева еще не окончательно перенеслась в мир Кринна. Что-то останавливало ее и преграждало путь. Обдумывая эту мысль, Рейслин почти бегом устремился к выходу. Спиной он ощущал злобу и темную ненависть, источаемую алтарем. Его путь до дверей, казалось, занял целую вечность, но, наконец, он достиг их. Маг вышел из святилища и услышал шелест створок, закрывавшихся за его спиной. С наслаждением вдохнув чистый воздух, юноша почувствовал, что головокружение стало проходить. Рейслин оказался в большом зале, богато украшенный потолок которого подпирали толстые колонны из черного мрамора. Он никогда не бывал в этой части дворца и потому задумался, как будет отсюда выбираться, когда услышал чьи-то шаги. На пороге появился Арякас. Повелитель остановился, пристально глядя на Рейслина. «Это не может быть простым совпадением», — подумал маг. Слегка улыбнувшись, Арякас подошел к магу и поинтересовался, удобное ли у него жилище и нравится ли ему во дворце. Рейслин отвечал, что он всем доволен, не упоминая о том, что еще совсем недавно собирался покинуть дворец. Затем повелитель небрежно поинтересовался, успел ли маг поблагодарить сестру за свое теперешнее положение. Поскольку положение Рейслина являлось весьма неопределенным, благодарить Китиару было явно не за что, и Рейслин просто сказал, что очень многим обязан Кит. Арякасу, видимо, не понравился его тон. Он нахмурился и выразился в том смысле, что большинство мужчин раболепствуют и присмыкаются перед ним. Но только что отказавшийся раболепствовать и присмыкаться перед самой королевой тьмы, Рейслин вряд ли испугался бы ее слуги. Он улыбнулся и сказал, что его поведение обусловлено не страхом, а затем добавил, что ему известно, как Арякас презирает слабых и трусливых людей. «Мне бы хотелось заслужить уважение повелителя», — закончил Рейслин. Арякас рассмеялся и ответил, что, возможно, когда-нибудь это и произойдет. После этого он ушел. В тот же день Рейслин покинул Красный дворец. Чтобы миновать городские ворота, он воспользовался магией. Вначале он хотел отправиться в гостиницу обычным способом, но понял, что слишком сильно нервничает, когда видит драконидов со знаками различия храмовой стражи. К счастью для него, переполох после гибели арбитра уже улегся. Ночной властелин счел виновными черных мантий из башни и после их смерти успокоился, особенно поймав множество сообщников, которых он пытал до тех пор, пока те не признались во всем, а затем казнил и объявил о закрытии дела. Рейслин переживал, не попалась ли в сети ночного властелина такая маленькая рыбка, как Мэри. Он расспросил об этом зевак и узнал, что все сообщники оказались людьми. После этого Рейслин ощутил странное успокоение. По зрелом размышлении маг решил, что причина беспокойства в том, что он по глупости назвал Кендерше свое настоящее имя. Понимая, что предложение работы от Арякаса он не дождется, Рейслин решил выкупить свой кинжал и заработать на проживание. Самым лучшим и быстрым способом для этого было изготовление зелий для Снегла. Рейслин вернулся в разбитый щит. Он забрал ключ и открыл дверь в свой номер, обнаружил распоротый матрас, переломанную мебель и дырки в стенах. Кроме этого, Рейслин нашел счет от Талента Орина, прикрепленный к столбику его кровати. Покрытие убытков обойдется ему в 2 стальные монеты. Маг глубоко вздохнул и принялся за работу.